масса, — жалобно возразил один, — если мы встретить опасной добыча, как мы его убивать, если ружье лежать здесь? Ну, если мы встретим опасную добычу, мы не станем ее убивать, а поймаем, — решительно объявил я. — А? Масса будет поймать опасной добыча? — Именно так, друг мой. А если ты боишься, не ходи с нами, понял? — Масса, я не боишься, — с негодованием возразил охотник. — Только если мы встретить опасной добыча и он убить масса, тогда фон много сердится. — Умолкни, мой друг, — сказал я и достал свое охотничье ружье. — Я возьму ружье. И тогда, если добыча убьет меня, это уж не ваша забота. Ты понял? — Я понял, сэр. Утро только занималось, и солнце еще не поднялось над горными цепями, что окружали Бафут. Небо было нежнейшего розового оттенка, и на нем там и сям белели кружевные облачка. Долины и горы все еще обволакивал и скрывал от глаз утренний туман, а высокая золотистая трава вдоль дороги склонялась под тяжестью росы. Охотники гуськом шагали впереди, а собаки то разбегались по кустам, то возвращались, и погремушки их весело побрякивали со всех сторон. Наконец мы свернули с дороги на узкую извилистую тропинку, что вела через холмы. Здесь туман был гуще, но стлался низко по самой земле. Он совсем закрывал наши ноги, и это было очень странно, будто бредешь по пояс в ровном, чуть зыблющемся пенном озере. Высокая трава, влажная от росы, похрустывала под моими подошвами, а вокруг, где-то в глубине этого молочно-белого озера, тумана, поминутно раздавались взрывы хохота. Это крохотные лягушки потешались над чем-то понятным лишь им одним. Вот и солнце встало над дальней кромкой гор, точно огромный замороженный апельсин. С каждой минутой лучи его грели все жарче, туман начал подниматься и легкими спиралями и кольцами заструился ввысь. Вскоре уже казалось, будто мы идем сквозь лес призрачных белых деревьев, которые извиваются, гнутся, распадаются и возникают вновь, причудливо меняя форму с легкостью амебы, и все тянутся вверх, точно ввинчиваются в воздух. Через 2 часа мы добрались до места, которое охотники выбрали для нашей первой охоты. Это довольно широкая и глубокая долина лежала между 2 грядами холмов, чуть изгибаясь наподобие лука. Крохотный ручеек проложил себе путь по дну долины между черными глыбами камней и золотистыми лугами. Он сверкал на солнце, словно тончайшая стеклянная паутина. Долина здесь почти сплошь поросла высокой, непролазно густой травой и мелким кустарником. Местами, отбрасывая тень на траву, поднимались кусты повыше и молодые деревца. Мы спустились в долину и растянули поперек нее ярдов 100 сетей. Потом охотники подозвали собак и пошли ко входу в долину, а я остался возле сетей. На 30 минут установилась тишина. Охотники с собаками медленно двигались к сетям, лишь побрякивали деревянные погремушки на ошейниках собак, да случалось, пронзительно ругнется, наступив на колючку, какой-нибудь незадачливый охотник. Я уже начинал думать, что ничего мы сегодня не поймаем, как вдруг охотники